Глава седьмая. Батюшка, Великий Новгород. Новгород встретил дозорную Андреевскую ладью перезвоном колоколов на многочисленных церквях да блеском куполов Софийского собора, главного православного храма Вечевой Республики Батюшки Великого Новгорода. Построен он был еще два века назад, и заложили его великий князь Ярослав Мудрый со своей супругой, княгиней Ириной Ингигердой. Белоснежный собор имел пять глав. Шестая венчала лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав Софии были выполнены в форме древнерусских шлемов. Четыре из них были свинцового цвета, а пятая светилась ярким сусальным золотом. Все новгородцы с трепетом относились к храму Святой Софии, искренне считая ее покровителем города и всей новгородской земли. Недаром издревле пришли слова: «Где Святая София, там и Новгород». Не раз, подходя к пристани, каждый на ладье перекрестился и обратился с горячей молитвой к главной святыне Северной Руси о высшей помощи в добрых делах и ее заступничестве. На пристани их уже ждали. Перескакивая по мосткам на бревна пристани, Андрей сразу же попал в крепкие объятия дядьки Акима. «Здорово, Васильевич! Ты как дубок крепок!» Сотник, улыбаясь, потирал руки. «Не берут года княжью грить, хоть сейчас на коня!» «Да ладно тебе, пересмешник!» — усмехнулся старый воин. «Сам уже дед давно, все над стариками подсучиваешь. Детей у меня уже силы теперь, чтоб в дальние походы хаживать. Так, только внучат понянчить. Да и то уж за твоими пострелятами не всегда угонишься». «Ну, ладно, ладно, дядька, не прибедняйся, повоюем еще. Столько дел у нас с тобой впереди. Нам ведь твой опыт да умение шибко бывает нужны, вот и сейчас неспроста мы сюда примчались». «Да понятно», — усмехнулся ветеран. «Коли сам ты без всей дружин сюда прилетел. Да и по ребятам из твоих дозорных я уж кое-что понял, хоть они и молчат, как рыбы в воде. И все по городу, да по его окрестностям, словно те волки рыщут. Он, старший их сватей с Родионом, заждались тебя уж, поди». И кивнул за спину, где чуть в отдалении от причалов стояли одетые в невзрачные серые армячки, да в старые штопанные-перештопанные одежки знакомые лица. «Разведчики, блин, замаскировались-то как!» — порадовался за командиров пластунов сотник. Он за суетой выгрузки как-то и не заметил в причальной сутолоке своих людей. И ведь ясно, что не только двое их тут, небось как минимум пара звеньев, словно частым гребнем сейчас всю пристань прочесывают. И уже целенаправленно, теперь присматриваясь, выделил из разношерстной и гомонящей толчии людей несколько своих разведчиков. Работают, однако, ребята. «Господин хороший, не надо ли чего? Может, разгрузить, погрузить, донести что-нибудь нужно? Мы ведь добрым людям завсегда готовы помочь!» Подскочив к сотнику, заголосил запыленный, со спутанной, облепленной соломою шевелюрой саватей. Родька свистнул, и из хаотичной толпы разом вынырнули пять крепких, одетых в такую же рванину, грузчиков. «Ты не подумай, господин, у меня вот битюки крепкие. Если будет надо, так хоть и саму ладью на своих спинах, да сам твой усадьбы допрут». Андрей только хмыкнул, глядя на весь этот маскарад, и кивнул назад. «Он, Тиун мой, Парфеном зовут. Да купец Путята вам покажут, что и куда снести нужно. Да там клади-то изрядно, поди. А много ли у тебя ребят, старшина, под рукой, коль у меня работа какая срочная для вас будет?» «Так артель-то изрядно у нас, хозяин. А кроме вон этих пятерых, еще с десяток тут же на пристанях трудится. Ну, коль будет нужно, так еще с десяток свистнут, так прибегут, чтоб какую серьезную работу побойчей бы тебе сделать», — бодро ответил Саватей. «Хм, о как! А что у вас с работой-то? Не перебивает ли кто, или, может, забежает малеха?» «Да нет, что ты, господин! Были тут какие-то залетные, взрывать было начали, лезли куда не надо. Так потом пропали что-то уж больно шибко. Не любит у нас ведь чужих, так что будь спокойны. Никто тут ни нас, ни вас забежать не посмеет. Забежалка еще та не выросла. И довольно рассмеялся. «Ну-ну», — усмехнулся сотник и кивнул на своих людей, что сейчас стояли позади. «Вот со мной еще артель плотницкая пожаловала. Будет тут усадьбу поправлять да достраивать. Так что мы все вместе пойдем, и им будет что донести. Вон там сколько кулей дорогож с инструментом железным на палубе лежит». И отдал команду. «Приступайте к разгрузке». Пройдя по Софийской стороне на самый запад Неревского конца и уже зайдя на подворье сотника, все наконец-то скинули с себя маскарад и поприветствовали друг друга, как и подобает. «Молодцы, сватей! Я и то не всех наших на пристани разглядел. Хорошо в роль вошли, личину. Говорю, разумно артельно ходили, не в раз и поймешь, что это люди служивые. Смотри, как бы не понравилось совсем». И все, кто был на крытом дворе Андрея, весело рассмеялись, представив пластунов в роли вечных грузчиков. На крыльце, сияя радостными улыбками, стояла хозяйка, дочка сотника Анна, в окружении детишек Алешки, Дарьи и Ванечки. Все они, даже двухлетний Ванятка, глубоко поклонились батюшке и деду. Дочка подала резной липовый ковшик с пряным сбитнем, самое то в летнюю жару. Андрей, как и было положено по старинному этикету, выпил все до донышка и уже после этого обнял всех родных, а Ванятка тут же перекочевал на руки дедушки. «Проходите все в дом, милости просим. В горнице уже на всех накрыто», — позвала гостей хозяйка. «Как говорится, в тесноте да не в обиде». Такому-то количеству едоков уместиться всем за столами было непросто, ну да справились как-то. Впервой, что ли, служивым? В это самое время Митяй с Мараткой выполняли свою часть задания по контролю за Жидиславом и за его людьми. Одеты они были, как и подобает, двум нищим подросткам, оставшимся без рода, без племени, да вынужденным перебиваться случайным куском хлеба, что подают сердобольные горожане Христа ради в виде милости. Или же за какую-нибудь разовую работу, типа «принеси-подай, иди дальше не мешай». Вся их одежонка состояла из пыльных и рваных рубах, да таких же портков, еле прикрывающих грязные ноги в старых лаптях. Лица и руки, так же как и рванина, покрывал слой пыли и грязи. Одним словом, босяки, которых нередко можно было встретить в больших городах Руси, да и вообще всего мира в этом времени. Вот уже вторую седмицу мальчишки крутились у четырех суконных лавок, где приказчики Супеича сбывали свой товар на обширном новгородском торгу. Сегодня удалось за горбушку помочь одному из них в доставке сукна с Жидиславова подворья, что находилось в весьма удобном славянском конце, вместе со своей пристанькой, стоящими в готовности к плаванию ладьями и обширными складами, клетьми, дамбарами. Робко переступая за приказчиком Афоний, ребята зашли за высокий забор, и на них со злобным лаем кинулись два огромных кобеля. «Держите крепче своих зверей!» — заорал наниматель. «Они мне вон так босяков порвут. Кто потом сукно на подводу грузить будет, да после еще на торгу разгружать? Может, вы согласитесь за горбушку?» И он хмуро посмотрел на двух здоровых сторожей, что оттаскивали рвущихся с цепи псин. «У нас своего дела тут, а с избытком!» — огрызнулся тот, что был с косым шрамом через всю щеку. «А ты, Афонька, видать, давно сам плетей не получал от хозяина, коль чужих тащишь на наше подворье. Сказано же было не пущать никого из пришлых. Вот сейчас скормим их псам, чтобы неповадно было кого попадись сюда приводить. Сам кишки до шметки, а после собирать будешь». И приспустили немного захлебывающихся лаем собак. — Ага. А убытки за простой на торгу с вас самих-то тогда и вычтут. Нашел, что сказать приказчик. — Хватит орать! — вдруг раздался окрик из дверей конюшни, и к воротам вышел среднего возраста мужчина в армяке из крепкого дорогого сукна, да в хороших кожаных сапожках. На широком поясе у него была прицеплена кривая сабля и кинжал, а в руках была плетка, которую он постукивал по своим ладным сапожкам. Все тут же примолкли и сжали головы, даже псы волкодавы как-то вдруг в раз присмирели. «Что тут у вас?» И холодные, мутные, как у рыбы, глаза, как будто бы насквозь, прощупали всех стоящих. «Да вот, Душан Завидович, сукно-то с моей верхней лавки все скупили. Ежели сейчас на торг замену не завезу, так и вовсе без барыша хозяина оставлю. Вот тогда-то он точно мне всю шкуру на лоскуты спустит. А это вот босики приблудные с местного торга, чтобы загрузить чего. На них и векши тратить не надобно. За кусок хлеба подрядил я вон их». Душан опять посмотрел внимательно на мальчишек и выдал сквозь зубы: «Все бы тебе своевольничать, Афонька. Сказано было, не тащи чужанина на подворье. Ладно, их счастье, что наши битюги с животами слегли, да сейчас в сарае отлеживаются. Быстро загрузил подводы, чтоб я их тут более не видел, а то и правда псам скормим, да и тебя с ними заодно в придачу». И, усмехнувшись, зашел в дом. Эх, не зря все-таки они с Мараткой крутились с самого утра у этой крайней лавки. Как будто привело их что-то туда, на этого вот приказчика, — думал Митяй, укладывая штуку плотного синего сукна на подводу. Теперь бы как можно больше все разглядеть на дворе, а позже, уже в своем подворье, они его план на пергамент нанесут, да расскажут старшим, что и где тут заприметили. Еще бы от этих складов как-нибудь поближе к пристаньке попасть, да рассмотреть, что там за строения стоят на бережку. Ну а Фонька и хмурый пожилой ключник, что выдавал товар со склада, приглядывали за всем внимательно, и отойти никакой возможности от склада не было. «Хозяин, кауры бы напоить. Совсем у вас за лошадьми не смотрят, как я погляжу. К полдню ведь совсем на жаре разморит скотину». Вдруг подобострастно глядя на приказчика, заявил Маратка. «А тебе-то в том какое дело?» — презрительно фыркнул Афоня. «Ты таскай давай, отрабатывай вон свой хлеб». «Так жалко скотину-то. У нас в степи да за такое по самой неболой бы хозяин выпорол. Еще пойдет чего доброго». И зашел на суконный склад за очередным грузом. Рыжая лошадь действительно была уже весьма старой клячей. Дело ее было нехитрое. Вези себе тихим шагом все, что нагрузят в повозку. Терпеливо жди вечера, чтобы поесть сено и напиться воды из долбленной деревянной катки в конюшне. Вот и сейчас она просто стояла, привычно задремав и свесив устало голову. Все как обычно, ведь день такой жаркий и долгий. Зерно же сомнений уже было посеяно в душе приказчика, и минут через 10, когда была загружена последняя штука дорогого фламандского сукна, Афоня, почесав затылок, выдал как бы между прочим Маратке: «Ты давай это, степняк, вон там вон ведро возьми, да черпаник чуть ниже пристани из речки, вон там, куда тропинка идет. Там еще бывает бабы на мостках белье полощут, вот и наберешь водицы. Скотину-то и правда напоить надо. Не хватало мне из-за нее еще ответ перед хозяином держать. Пусть хоть когда и сдохнет, только бы не под моим началом. Не расплатишься потом за эту клячу. Как за молодую возьмут, уж я-то знаю. Но с меня уж так и быть. Лишний ломоть вам, как только разгрузитесь на торгу». Маратка тут же подхватил деревянное ведерко, что стояло у сарая, и направился туда, куда ему указал приказчик. «Смотри только, от тропки иди и к пристани ненароком не сверни, а то мигом без башки останешься. Даже я туда не хожу», — крикнул вслед пареньку Афоня. И уже еле слышно пробурчал: «Нагонят к себе нурманов, а тем кровушку пролить, что воды из ведра выплеснуть. И что только у нас толкутся столько времени, к реке спокойно не подойти». Митяй стоял рядом и отметку для себя сделал. Значит, и правда, иноземцы уже Дислава на подворье живут. Еще бы Маратка что-нибудь увидел там интересного, вообще бы хорошо тогда было. В это самое время Марат, пройдя по пути две клети и какой-то склад, сойдя с тропинки, метнулся лаской в густые заросли крапивы и уже дальше ужом заскользил в сторону пристани. «Быстрее, быстрее, пока им дали такую возможность!» Ни один кустик не шевельнулся на его пути, только вылетели пара печук, никого, впрочем, при этом не насторожив. А вот и сам причал. У бревенчатой платформы с мостками, стоящей на крепких дубовых сваях, была пара речных ладей, в каждой из которых сидела по часовому. Вот один из них что-то громко сказал другому на чужом языке, и они вместе расхохотались, как видно, над какой-то шуткой. Рядом с пристанью стояло два больших сарая, видимо, используемые для зимнего хранения и ремонта судов. Сейчас же из них время от времени выходили и заходили вовнутрь крепкие мужчины, и на некоторых из них были одеты кольчуги, а к поясам прицеплены мечи. Воин воина всегда узнает по манере держаться, по походке или по многим другим особым признакам. Марат был уже воином и, внимательно всматриваясь, отмечал их количество, вооружение и даже то расслабленное поведение, с каким они тут все держались. Видать, давно тут сидят, успокоились и службу спустя рукава тащат. На берегу всего один дозорный с копьем. Некоторые из чужаков вообще вон без оружия. Ну и людей так-то немало. Только на поляне вокруг сараев их с пару десятков трется. А ведь и внутри строения наверняка кто-нибудь тоже есть. «Ну все, пора уже назад, пока не хватились, да чего-нибудь не заподозрили», — подумал паренек и замер. Из дальнего сарая вышел высокий костистый седой воин с чеканным суровым лицом в кольчуге да при мече и громко выкрикнул. «Эндринковактор! Слабо Валофос! Смена часовых, отдыхайте, бездельники! Датский!» Двое часовых на судах и на берегу тут же зашевелились, готовясь покинуть свой пост, а им на смену уже подходили от сараев новые. А вот это уже интересно. К большой разлапистой сосне, что стояла чуть в сторонке и повыше пристани, шагал четвертый воин с луком и колчаном за плечами, а по стволу вниз уже скользил сменяемый им стрелок. «Не так уж и просты эти чужаки», — подумал Марат. «Нельзя недооценивать противника». «Все, теперь ходу. Как раз охрана меняется, им пока явно не до контроля окрестностей. А вот мне нужно спешить. И так тут лишнего задержался». И подросток быстрее заработал локтями с коленками, чтобы только поскорее убраться подальше. «Ты где столько времени ходил? Я уже сторожей хотел крикнуть, чтоб тебя искать!» Набросился на Маратку приказчик. «Я уж тогда бы точно с тебя всю шкуру спустили». «Ладно, дружок твой отговорил. То, что ты малохольный, рассказал. По что теперь мокрый да в грязи весь?» «Да я там на берегу ногу зашиб и в воду упал, хозяин. Пока воду-то в ведро набирал. Там москит-то поднившие совсем. Вот и не удержался на них. Оттого-то и долго все вышло». Выпучив глаза и шепеляве, ответил мальчишка. «Ну, все, быстро поем скотину и пора на торг. И так-то уже много времени тут потеряли», — суетился Афоня, прикидывая, что с таким-то тяглом они до обеда не успеют разгрузиться. «Ну, вы, охламоны, и вымазались», — воскликнул Андрей, обнимая чумазого сына с его другом. «Все, все, немного осталось, пацаны. Скоро прихлопнем здесь всех пауков разом. Давайте-ка быстро мыться и ужинать. Вон в бане горячей воды еще много осталось. И Анна уже заждалась вас со снедью». «Да мы не голодные, бать. По паре кусков хлеба уже сегодня заработали. А этот полоумный так и вообще успел искупаться на дворе у Жидислава». Митяй сделал дурашливое лицо, дразня друга. «Даже так?» — удивленно приподнял брови сотник. «Ну, вечером расскажете, как все соберутся. А сейчас быстро в баню, ощулы!» Пересмешники зубоскалы. Древнерусский. Уже к ночи ближе, выслушав всех и собрав все сведения воедино, Андрей отправился на княжеское подворье. Ярослав Всеволодович не спал и принял гостя сразу. «Ну что, Андрей Иванович, как там у вас на Ладоге? Все ли готово к походу? Может быть, какая моя помощь нужна будет? Сказывай!» И уже после обстоятельного рассказа по делам на Оломне и посвящения в план по прорыву на Балтику и обратно, он вновь повторил свой вопрос. «Ведь неспроста ты сюда сейчас сам явился, Иванович. Что-то есть такое, в чем тебе моя помощь требуется?» Сотник вздохнул и признался. «Есть ваша светлость. Правы вы. По походу у нас все более-менее определенно уже. И мы вскоре уже будем готовы там все начать. Маловато, конечно, коней пока для такого-то продолжительного конного рейда по Исландии. Ну да как-нибудь поди справимся. А уж к обратному прорыву на Псков, сколько их нужно еще из поместья подгоним, времени еще много на то есть. Нас же с Путятой заботит тот враг, что сейчас в самом сердце батюшки Новгорода засел. И если его не выковырнуть, то он нам много еще бед может натворить, да вообще все нам попутать. И Андрей поведал подробно всю историю сговора новгородских купцов Астамира и Жидислава с датчанами и их личное участие в наводке разбойных в атак на купеческие караваны, до возвращения от этого всего личных барышей. Не забыл рассказать он и про ту историю, где Жидислав опорочил своего бывшего сотоварища по купеческим делам Парфена, хотя сам же и подставил его со всей семьей под удар разбойников. И много еще что поведал князю про его былые темные делишки, да про нынешние деяния на руку врагам Новгорода рассказал. Слушал князь, и все более темнел лицом. «Я сейчас же свои сотни подниму, и мы прихлопнем весь этот вертеп!» Наконец не выдержал он. «Затем мы пришли к тебе, Ярослав Всеволодович, ибо ты власть, и не можно нам без твоего одобрения в стольном городе оружие поднимать». Только прошу тебя немного повременить с наказанием изменников, ибо тогда не все его получить смогут. У нас ведь вести, словно ветер из уст сказавшего, разлетаются. Наутро уже весь город о том будет гудеть, и часть самых шустрых врагов тогда уж непременно скроется. Я же предлагаю их всех вместе собрать и разом тогда прихлопнуть, чтобы ни один ворог от наказания не ушел. Ну-ка, ну-ка. «Что ты предлагаешь тогда сделать?» Заинтересованно пододвинулся князь поближе. «За этот год пригляды, что мои спутятые люди ведут за купцом Жидиславом, мы, в общем, всех его сподручных уже выявили. Знаем, с кем он из иноземцев якшается, кто у него в соглядатаях личных состоит. Завтра же мои люди начнут разносить весть на торгу, на пристанях и везде, где только можно, что по реке Пала к озеру Ильмень идет большое сборное войско на многочисленных речных ладьях. Да и тут уже в столице тайно начинают собирать дружину в какой-то дальний поход на запад, и примерно через пару седмиц общим войском все будут уже выдвигаться к морю. Во-первых, получив такую горячую весть, можешь не сомневаться, княже, все наши главные враги соберутся обсудить ее вместе». «А где это делать, как не у Жидислава, на усадьбе? Не в немецком же дворе, у всех на виду им собираться. Вот тут их и можно будет прихлопнуть всех разом. Во-вторых, получив такую весть, уверен, все обсудив, они одну свою ладью, что сейчас на пристани у купца в готовности стоит, сразу же с донесением к датскому флотоводцу отправят». Ярослав недоуменно уставился на сотника. «Так предупредят же врага. Как вам-то тогда быть, Андрей? Все же откроется разом». «И пусть, княже, пусть предупреждает, что не ранее, чем через две седмицы, соберется большое новгородское войско, да пойдет, отдохнув как следует в городе водою, в поход. Нам только-то на руку будет, ибо мы гораздо раньше в залив прорвемся, когда враг уверен будет, что нас там и близко-то от него нет». И он только еще свои силы в горлышко залива начнет стягивать, снимая свою сеть из судов с других морских путей. «Хитро, хитро!» — только и выговорил князь, покачивая головой. «Я б на такое точно купился, будь на месте того главного датского флотоводца. Но третье-то что? Никак и третья задумка у тебя есть. Не зря же сам считать начал!» — усмехнулся лукаво Ярослав. «Тоже больше просьба будет к тебе, уважаемый Ярослав Всеволодович. Разреши и мне с моими людьми поучаствовать во взятии усадьбы. Особенно же важно для нас, чтобы мы сами Жидислава в терем штурмом взяли. Он и его люди сполна должны ответить за все свои злодеяния. Отдай его мне. Я человеку слово дал». И сотник твердо посмотрел в глаза князю. Ярослав помолчал, подумал и ответил минуту спустя. «Без тебя бы тут все равно ничего и не было бы. Хорошо, правь над ним правосудие на месте. Постарайся только бумаги, какие есть, сберечь. Из подручных купца посаднику для провежа оставь. — Спасибо, князь. — поблагодарил его сотник и положил на стол пергамент. — А это начертание усадьбы купца. Мои люди снаружи и изнутри все уже разведали, так что теперь все проще дружине будет. И они углубились в изучение плана. Усадьбу же Дислава обкладывали грамотно и основательно. Нужно было ни в коем случае не насторожить врага и, разумеется, никого при штурме не упустить. Бригадная ладья с командой и двумя пятерками пластунов стояла в нескольких стрелищах выше по течению. Три пятерки андреевцев, одетых под мирных горожан, держались на расстоянии, только издали наблюдая спешащих в усадьбу людей Жидислава. Вот один вернулся с толкучки торга, другой — с многоголосой пристани, третий... У всех у них были горячие сведения о походе и сборе в городе русских воинских ратей. Нужно было поскорее все донести до хозяина, выслужиться, да показать ему всю свою нужность и расторопность. А в сумерках уже побежали те же топтуны обратно гонцами в город, да настоящие особняком и наземные подворья. «Созывает всех, кто посвящен, на совет», — понял Андрей и отдал своим людям команду стягивать петлю вокруг усадьбы потуже. Дело было уже ближе к ночи, оставаться незаметным становилось гораздо проще. А вот стали появляться и приглашенные. По улице верхом на лошадях и пешком прибывали по двое, трое, даже в пятером званые люди. Затем наступила долгая пауза, и взводный пластунов Саватей прокричал громко птицей «Выпью». Все, началась активная часть плана — перехват гостей. С легким шумом к андреевским пластунам присоединились подошедшие десятки княжьи гриди и рассредоточились по обоим концам улицы. Ждем. Время перевалило уже далеко за полночь, как в Жидиславовом подворье вдруг резко взлаяли псы, и, грохнув калиткой, на улицу вышли двое. Как только они прошли 5-6 десятков шагов подальше, из травы обочины вдруг вылетели несколько теней, раздался шум падения тел, и снова на улице повисла тишина. «Двое есть», — считал сотник. «На подходе еще две пешие пары, тройка и пятерка визитеров на лошадях. Пеших, как и уговаривались заранее, берут и пеленают рядом с подворьем андреевские пластуны. Конных придется брать подальше, чтобы только не спугнуть сторожей купца. А это уже дело княжьей гриди. Ребята бравые, опытные, управятся», — подумал Андрей. Заскрипели ворота, и на дорогу с горящими факелами выехала пятерка верховых. На улице раздались громкие гортанные голоса. «Иноземцы, и ведь ничего не боятся, как у себя дома себя здесь ведут». Грид справилась. Из дальнего конца улицы, где верховых уже принимали, не раздалось ни вскрика. Только резко пропало вдруг световое пятно от факелов, да брехали собаки в соседних дворах. «Ну да это не страшно. Гробовое молчание настораживает опытных сторожей всегда гораздо больше». И участники предстоящего штурма приблизились к усадьбе вплотную. Теперь дело оставалось за сигналом с реки. Как только иноземная ладья уйдет с пристани за дальний поворот, можно будет ждать сигнальную стрелу. И тогда уже штурм, как и планировали. В противном же случае придется ждать рассвета. И надежда сотника подать ложную весть врагу на Балтику себя бы уже не оправдывала. Минуты бежали за минутами, и когда восток горизонта только начал сереть, с реки в небо вдруг сверкнула яркая искра. Есть сигнал! И сотник, сбросив темный плащ, махнул рукой. Штурм! Первая пятерка пластунов закинула на заборные коли арканы и словно стайка летучих мышей взлетела вверх. В руках у них уже были самострелы и луки, а по арканам уже стремительно перескакивали вовнутрь прикрываемые сверху новые бойцы пластунской полусотни. С внутреннего двора раздался яростный лай псов, после щелчков самострелов вдруг перешедший резко в истошный вой. «Все! Теперь главное — стремительность!» — подумал сотник, подскакивая вместе с пластунами к двери терема. Ворота за его спиной уже распахивались, и в них вливалось сотни из княжьей дружины в тяжелых доспехах с факелами. Со стороны пристани же слышались крики и звон железа. То высадились после того, как андреевские пластуны сняли часовых, княжьи воины с двух боевых ладей. «Добрыня, веди своих к реке. Там даны с нашими у причала бьются, ударишь им в спину, а мы тут и сами справимся», — крикнул сотник старшему Гриди. Из терема выскочили двое, один с первого же наскока попытался было рубануть мечом Саватея, и тут же сам упал с пробитой головой. Второй, подвывая и что-то злобно выкрикивая, сделал замах секирой, и в его грудь вошел меч командира пластунов. «Вперед! Не останавливаться!» — взревел Савва, и полтора десятка разведчиков ринулись, рассыпаясь по двое вовнутрь терема. На причале в это время шел яростный бой. Хоть часовые были бесшумно вырезаны пластунами, но их старший, тот высокий, костистый, седой воин с чеканным суровым лицом викинга, виденный ранее Мараткой при разведке и шагнувший сюда на поляну, словно из древней саги, словно нутром почувствовал разлившуюся вокруг тревогу. Ему хватило услышать только пару всплесков возле берега, легкий стук о борт ладьи до падения тела мертвого лучника с сосны. «Ангст! Эллемутбеген!» «Тревога! Всем в стенку, датский!» И высаживающийся на берег с двух причаливающих ладей княжьих дружинников встретила плотная стена из двух десятков копий и щитов, а около пяти лучников и арбалетчиков карабкались уже на ближайшие сараи до склады для выбора лучшего места боя. «Именем князя Ярослава и святой Софии Новгородской сложить оружие!» — раздалась команда сотника русской гриди. «Ингвар, прикажи своим сложить мечи и останетесь живы, клянусь словом князя, мы сохраним вам жизнь и меч!» Старший датчан оскалился по волчьи и выкрикнул сотнику. «Что жизнь, когда у воина не будет чести? А меч он что, возьмет с земли, словно какой-то трель? Скажи мне, Олег!» Затем, подняв вверх и в сторону русских воинов свой меч, отдал резко команду. «Альцам инкиль! Гойген тилбуден офалак флуден! Вихан шанс! Тилскут эфасло русискэльсте!» «Сев клин! Прорваться к ладею уйти рекой! У нас только один шанс — стрелкам бить по старшим русским, датский!» Буквально в секунды стенка скандинавов перестроилась в клин и яростно ударила в русский дружинный строй, а с береговых построек вылетели стрелы и арбалетные болты. «Всем разобраться и бить по стрелкам! По готовности огонь!» — это уже распределял свой десяток пластунов на берегу Родион. Митяй с Маратом работали левофланговой парой, и два их щелчка самострелов слились хором в один, буквально сорвав с крыши ближайшего сарая пробитое насквозь тело датского лучника. Несмотря на весомый численный перевес русских, клин датчан буквально вспорол три шеренги защитников пирса, и сеча в свете факелов уже шла теперь на его бревнах. И тут с ревом «Русь! София!» с тыла вдруг ударила та сотня, что шла на подмогу дружине от терема подворья. Расклад сил тут же мгновенно изменился, численное преимущество русских стало уже более чем семикратным. Не было уже стрелковой поддержки, а сами датчане, сдерживаемые гриди на пирсе, падали один за другим, пробитые самострельными болтами. Митяй, сидя с Маратом на самом верху того самого сарая, откуда только три минуты назад они сняли лучника, заканчивал перезарядку своего самострела, натягивая его ударные плечи. Всем хорош самострел с перезарядкой рычагом типа козьей ножки. Надежный, скорострельный и мощный весьма. Однако попробуй-ка ты его перезарядить, балансируя на самом коньке крыши. Зато и обзор тут был отменный, позволявший бить врага сверху буквально на выбор. Раздался щелчок. Все. Перезарядка почти закончена. Болт с граненым наконечником быстрее на направляющие и навести оружие на цель. Внизу шла яростная сеча, от ударов мечей и секир раскалывались, не выдерживая щиты, ревели яростно воины с отрывистым рыком, вкладывая в каждый удар всю свою силу и ненависть к врагу. Вот высокий Дан достал своим мечом русского дружинника и открылся в общей сечи. Митяй нажал на спусковой крючок, и болт, пробив прочный доспех на груди, прошел сквозь все тело, а справа раздался щелчок самострела Марата. Граненая смерть нашла еще одного врага внизу. «Ингвара живым брать!» — выкрикнул княжий сотник Олег, и вокруг оставшейся пятерки, вставшей спина к спине, выстроилось большое кольцо русских дружинников с мечами и копьями наперевес. «Ингвар, повторю, князь обещал жизнь. Положите мечи перед собой. Никто не обвинит вас в трусости, достойно бившихся против стольких врагов». Командир Данов, отирая кровь с рассеченного лба, усмехнулся и выкрикнул в ответ. «Спасибо за заботу, Олег. Только кто мне вернет моих храбрых воинов? Как мне затем смотреть им в глаза там, на небесах? Скажи, если я вот сейчас сдамся и останусь живых?» Он что-то произнес, и вся его пятерка синхронно повернулась внутрь своего маленького круга, обняв друг друга за плечи и плотно прижавшись голова к голове. Ни одна стрела, болт или копье не вылетели в такую открытую и легкую мишень. Честь воина превыше всего. «Силандис! Дифакон!» «Зеландцы, умрем за короля!» — датский. Датчане стремительно развернулись и с яростными криками ринулись навстречу своей смерти. Через несколько секунд на поляне все было закончено. В это самое время пластуны Саватея зачищали купеческий терем. Он был огромным, со всеми его комнатами, переходами, клетями и подвалом. Но нигде уже не было того сопротивления, которое они встретили у самого входа. Только выбили меч из дрожащих рук хозяина, а самого его в исподней рубахе и без штанов выбросили на освещенный факелами двор. Тут же уже стояли несколько человек из прислуги, приказчики да два бугая из охранников, отсвечивая свежими, наливающимися на глазах синяками. Вид у всех был испуганный и покорный, да и как по-другому. Когда среди ночи тебя поднимает такая вот орава вооруженных воинов с криками именем князя и святой Софии и вытаскивает затем нагим во двор. «Есть здесь Афоний из приказчиков?» Обратился к стоявшим гражданским Саватей, и из толпы вытолкали робкого вида мужичка. «По что не у себя дома, а у хозяина на дворе ночуешь, Ноня?» Взводный задал вопрос до предела испуганному от грозного вида окружающих приказчику. «Прости, господин, велено было с другими людьми тут ночью быть, вот и не ушел поэтому домой». Дрожащим голосом залепетала Афония, всячески стараясь показать, что он готов делать все и говорить только правду, лишь бы не сердить всех этих страшных воинов. «Хорошо. А теперь скажи-ка ты правду, братец. Для чего это тебя и других-то тут нонче ваш хозяин оставил?» И Саватей пристально вгляделся в глаза приказчика. Афония всхлипнул и снова залепетал. «Да он нам всем наказ дал, чтобы мы всех нужных ему людей обижали, да созвали на подворье к ночи, и каждому свою особливую грамотку давал, которую мы им бы передать были должны». «Так», — протянул взводный, — «кто к иноземцам ходил?» И вновь поглядел на Жидиславовых людей. В толпе прошло шевеление, из нее вышли двое одетых почище и посправнее остальных. «Стал быть, мы ходили, господин», — ответил тот, что выглядел постарше и посерьезней. «Приказчики мы с нижних суконных лавок. Меня Иваном, а его Петром кличут. Я на медне на немецкий двор к Карлову купцу из Брауншвейга с грамоткой ходил». «А я на готский двор, Густаву из Риги», — подал голос Петр. «Мы против своего князя и батюшки Новгорода ничего худого не замысливали», — вновь взял слово Иван. «Если чего худого и был тут, так мы в неведении о том сами были. Наше дело маленькое — торг вести, да и перед хозяином отчет держать». «Ага. Я не я и корова не моя. Разберемся», — усмехнулся Саватей и повернулся к вышедшему из дома сотнику. «Прапорщик, бери еще пятерых и переверните тут вверх дном весь дом». В первую очередь ищите тайные места для хранения пергамента и берестяных грамот. Такие вещи в подвалах не хранят, так что они должны быть там, где сам хозяин живет, или совсем рядышком, под его постоянным приглядом. Вот и вскрывайте все сундуки, лари и шкатулки в опочивальне до ближайших комнатах. Простучите все стены, потолок и полы. Ну да не мне вас учить, времени у нас мало, через пару часов светает. Еще через час сюда прибудет князь с городским начальством. И к этому времени у нас все тут должно быть готово. Вместе с бумагами можете отдельное оружие на двор вынести. Вещи и ценности не трогать. Им отдельный учет люди Посадника и Тысяцкого потом вести будут. Фотич, бери своих людей и проведи быстрый опрос всех, начиная с управляющего Тиуна, да и всех местных, кто что видел или слышал тут противозаконного. Все они сейчас напуганы. Себя пока не пришли, да и видели, что теперь уже не утаишь ничего, и приказчики прилюдно о ночном сборе уже тут поведали. Так что правильно вопросы задашь, они все сами основное расскажут. Но поподробнее уже у Посадника на подвале петь будут. Жидислав после смерти жены жил бобылем, без детей. И ворон с пятеркой пластунов увел всю дворню к дальней обширной конюшне, чтобы без лишней суеты и шума вдумчиво там всех расспросить. Дошло время и до душевного разговора с самим хозяином. Он так и сидел, сжавшись около крыльца, куда его в одном из подним толкнули в самом начале. Рядом лежали двое его зарубленных при штурме ближников, и вид своих бывших подручных не давал ему успокоиться и собраться с мыслями. Жигислава бил озноб. Сумбурные мысли же лихорадочно мелькали в голове. «Все пропало! Открылась его тайная связь и работа на врагов!» Он только что слышал разговор своих приказчиков и теперь не сомневался, что теперь все выйдет наружу. А в этом случае ему уже никто не сможет помочь. Все, кого только он прикармливал или одаривал из нужных и высоких людей, все как один от него тут же открестятся и даже пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чем-то ему помочь, боясь только за свою шкуру. «Нет, теперь он живой никому уже не нужен». «Ведь хотел же все тут продать и с золотом да каменями уходить потом в Киев или в тяготеющий к Литвинам Полоцк. Отсиделся бы там с пяток годков, пока бы все тут не успокоилось, ну или на новом месте бы, глядишь, обжился. А теперь уже все поздно!» И Жидислав от отчаяния и жалости к себе аж взвыл, глядя на стоящих в отдалении воинов. Вот двое поговорили о чем-то, и тот, в ком можно было сразу узнать старшего, подошел к купцу. «Жидислав, я Андрей Иванович, бывший сотник дозорной сотни, князь Мстислава Удатного. Ты уже, возможно, слышал обо мне, как о командире обережной дозорной сотен из деревской Пятины. Понятно, я излагаю?» И посмотрел прямо в глаза купца. Тот еще больше сжался и опустил глаза вниз. «Стало быть, понятно, и стало быть, слышал. Ну что же, тогда продолжу. Мне известно обо всех твоих делах с врагами батюшки Новгорода, датчанами, с кем свел тебя твой покойный дружок Остромир. Знаем мы всех людей, с кем ты свою паутину заговора плел, и большинство их тут уже спеленали». «Показания на дыбе они, будь покоен, в подвалах Посадника непременно дадут. Но я сейчас не о том. На тебе кровь моего близкого человека и всей его семьи. Я ему лично обещал эту встречу». Жидислав встрепенулся и подобрал под себя ноги. «То, навет, господин, нет на мне никакой крови. Никого я не убивал!» Заверещал он снизу, как затравленная крыса. Из распахнутой настежь калитки с улицы шагнула внутрь двора мужская фигура в длинном черном плаще. Подошла и встала рядом с сотником. «Ну, здравствуй, Жидислав Супеич. Вот и свиделись мы». Раздался глухой голос, и плащ спал на землю с человека. «Свят, свят, свят! Скинь, нечистый!» — вскричал Жидислав и, побелев на глазах, упал на колени и быстро-быстро трижды перекрестился. «Не ожидал, значит, меня живым тут увидеть», — Думал, я со всей своей семьей во враге у свири лежу, — тихо произнес Парфен. — Так это ты, нечистый супеещ, все зло с нами сотворил. Молись же теперь о своей душе, что ты сам так подло загубил. Не быть ей на небе после самого страшного суда. А земной суд буду я сейчас вершить, ибо имею на то кровное право теперь. И сотник, сняв со своего пояса меч, протянул его Парфену. Тот постоял над тонко подвывающим изменником и качнул головой. «Не могу я так, Андрей Иванович, рубить человека безоружного, не палач. Дайте мне поединок, и пусть нас рассудит Бог». «Хм!» — хмыкнул сотник и отдал команду. «Поможем нашему другу, братцы!» И уже через минуту во дворе в круг воинов с факелами и с обнаженными мечами втолкнули Жидислава, кинув ему под ноги меч недавно убитого подручного. «Чей меч, купец? Кто были эти двое, что защищали вход в твою избу?» Жидислав стоял посреди ярко освещенного факелами двора и все не верил, что это происходит с ним, словно был это какой-то страшный сон, и стоит только закрыть да открыть глаза, как пройдет кошмар, и будет снова все как прежде. «Я повторяю, кто были те, кто пал, защищая тебя?» — повторил громче свой вопрос Андрей. «Заброд и лут», — хрипло ответил купец. «Ну вот, Васильевич, и над этими двумя правосудие свершилось. Остался только один Душан из всех тех душегубцев». И, подозвав к себе одного пластуна, попросил. «Найди ворону Фотища, пусть он определит Душана среди задержанных, да крепко-накрепко его свяжет. Та птичка может много что напеть про дела своего хозяина. Для самых грязных дел он на него, похоже, был, и все его темные тайны знает». Жидислав нагнулся и поднял с земли меч. Все было так хорошо, был хороший барыш, были нужные связи и почитания. Были такие грандиозные дальние планы, но тут пришли вот эти, и все разом пошло прахом. И первым, кто был во всем виноват, это был он, его бывший компаньон Парфен. «Но почему же он не сгнил во враге вместе со всеми, а привел сюда вот этих?» Черная злая душа купца ждала выхода от мщения. И, резко перехватив меч, он с криком ярости кинулся на Парфена. Купцы всегда и везде отличались боевитостью. Без знания зов оружного дела в их профессии было не выжить. Опять же, на покупку дорогого боевого железа немалые средства им найти было можно. Но в поместье у сотника так вообще начальную военную подготовку проходили все, начиная от крестьянина с самой дальней рощищи, заканчивая и самим управляющим, кем, собственно, и был Парфен Васильевич. Поединок был захватывающим. Все воины, что стояли в кругу, напряглись и жадно глядели, как летают в центре круга мечи. Только слышен был звон железа. Жидислав нападал одержимой яростью, раз за разом нанося удары сопернику. Вот в очередной связке ударов его меч скользнул неудачно отбитый Парфеном и распорол тому правый бок. Кровь заструилась, кропя землю под ногами, и Жидислав радостно взвыл, уже мысленно праздную победу. Удар! Еще один, еще, и он добьет своего соперника. Но в это время, увлекшись, он слишком выставил ногу вперед и тут же вскрикнул, отскакивая назад и подволакивая ее. Бедро было хорошо взрезано и теперь кровоточило. Запал изменника сразу же пропал, и он начал рыскать из стороны в сторону, пытаясь спрятаться от разящих ударов. Но везде на внешнем кольце его ждали острые мечи дружинников. Спасения не было. И, собрав все силы, он взмахнул мечом, чтобы сделать мощный и губительный замах. Парфен был наготове, и своим стремительным колющим ударом он резко вогнал острейший меч прямо в сердце врага. Все. Бой был закончен, но еще долго над телом Жидислава молча стоял победитель. «Не трогайте его, пусть он сам отойдет, когда сочтет нужным. «Пусть побудет тут сам с собой», — сказал сотник и направился к ворону. Постояв над холодеющим телом, Парфен посмотрел на небо, нагнулся и вытер окровавленный меч об исподнюю сорочку врага. «Все. С прошлым покончено. Спите спокойно, мои близкие. Вы видели, я за вас отомстил». И он решительным шагом направился вслед за командиром. С рассветом на подворье верхами пожаловало высокое начальство. Сам князь Ярослав Всеволодович, посадник Иванка Дмитриевич, Тысяцкий Семен Емин при большой свите. Даже владыка за себя первого думного дьяка прислал, обещав прибыть чуть позже, после окончания утренней службы. Дело обещало быть вопиющим — раскрытие внутреннего заговора против Вечевой Республики и настоящий ночной бой дружины с ее внешним иноземным врагом. Причем где? В самом ее сердце. В славянском конце батюшки Великого Новгорода. Это вам не шутки. На середине обширного двора на двух богатых восточных коврах стояли резные дубовые кресла, вытащенные из купеческого терема. Перед ними стояло два массивных стола со сложенными на них стопками пергамента и свитками берестяных грамот. Рядышком на земле, на расстеленной в атоле грубой плотной ткани из растительного волокна, лежала груда самого разного оружия, что было найдено в самом доме или в прилегающих подсобных строениях. Одних только мечей самой разной работы тут было порядка 10. Рядышком лежали 5 луков и самострелов, сабли, секиры, копья, кинжалы и палицы, разнообразные виды кольчуг и брони. Жадислав не был железных или оружейных дел купцом, и все находящиеся сейчас на дворе прекрасно представляли для себя истинную стоимость только одного хорошего меча. И одновременно с этим они понимали, что это, собственно, уже никакой не товар, а самое что ни на есть боевое и рабочее оружие. А тут его хватило бы на приличную такую дружинку. Рассевшееся на креслах высокое начальство со свитой за спиной с интересом выслушало подробный рассказ Путята Селяновича о всей изменнической деятельности хозяина подворья. Были представлены найденные в личной спальне Жадислава письмена и грамоты иноземцев с указанием того, что именно интересует в новгородских землях датского короля Вальдемара II и его племянника Тона I, герцога Брауншвег-Люнембургского. Копии расписок в получении вознаграждений, даже верительное письмо от канцлера Вальдемара о полном доверии и представлении интересов датской короны Карлу, купцу из Брауншвейга. Путята Селянович сам состоял в купцах первой Ивановской сотни. Не раз был на купеческих судах, и результаты самого первого горячего расследования доводил до высокой комиссии уверенно и грамотно. Были представлены задержанные ночные посетители, в том числе и иноземные. Были кратко опрошены ведаки из подручных Жадислава. Очень много интересного про деяния своего хозяина рассказал его помощник по темным делам Душан. Отпираться им смысла не было. И так все было явно и лежало на виду. Так что пели они под пристальными взглядами правителя откровенно, стараясь, конечно же, свалить все в первую очередь на самого хозяина, да на его первых подручных. Все тут и так было явно и понятно. «Темницу их ко мне, в подвал. Мои люди с ними еще долго и вдумчиво теперь поработают. Там они еще много что интересного вспомнят», — нахмурившись, бросил посадник. «Здесь, говорят, большой бой был, князь?» И посмотрел на Ярослава. Тот нахмурился и, медленно покачав головой, ответил. «Да, с целым хирдом отпетых головорезов пришлось ночью моим людям рубиться. Сам Ингвар Кнут узел из Зеланда ими предводительствовал. Слышали, думаю, о таком? Тот еще волчара. Бой был отчаянный, потому мой первый сотник Олег столько людей здесь и потерял. Пойдемте лучше к пристани, все сами своими глазами там и увидите. Не стали до вас пока прибираться. И вся свита отправилась на место ночной схватки. Около стенки длинного ладейного сарая, прикрытой окровавленными рогожами, лежало около двух десятков окровавленных тел русских воинов, сложивших свои головы в ночном бою. Доспехи с них были уже сняты, и зрелище порубленных и посеченных тел в запекшейся черной крови выглядело жутко. Еще больше отрыбь вызывала картина, открывшаяся у самого пирса. Воинов Ингвара пока не стали убирать, и они, пробитые и посеченные, лежали, сжимая свое оружие там, где их и застала смерть. Все вокруг указывало на яростную схватку. «Сколько их тут?» Оторвав взгляд от тел, глухо спросил у сотника Олега Ярослав. 33 у пирса, князь. Еще трое дозорных чуть дальше лежат. Два у дальнего сарая, другой под сосной. Троих удалось живыми взять. Один оглушенный, очухался уже, но пока что молчит. Двое с ранами, не знаю, выживут ли. Их Андреевский по-лекарски обиходили уже». «Как так? Такие большие потери-то при таком перевесе!» — скрипнул зубами Ярослав. Олег, сам раненый в бою, поправил, морщась правую руку, что висела на шейной перевязи, и хмурясь ответил. «Давно с такими отборными воинами я не ратился, князь. Ты меня знаешь. И про мою сотню худого не скажешь, думаю. Хирт ко сну еще не успел отойти, своих в плавание проводив. У нас же времени ждать их не было, рассвет уже вовсю подступал. Дозорных сняли чисто, худого андреевским пластунам не скажу. Однако кнут наготове был, а его люди все в броне да при оружии. Для нас же первой задачей было их живыми взять. Вот и пытались сколько могли, зато и поплатились. Потом-то уже насмерть их бить стали. Оттого-то и чистых пленных нет, все после беспамятства нами были взяты. Хорошие воины, князь, против нас тут вышли. Все как один на смерть пошли. Ни один не захотел почетного плена». Князь с представителями высшей власти Новгорода вновь подошли к длинному ряду погибших русских воинов и склонили, скорбя, голову. Многих из них Ярослав лично знал в лицо и не раз ходил с ними в дальние походы. Однако голову в бою им пришлось сложить на своей земле у самой святой Софии Новгородской. «Отпевать и прощаться прилюдно будем!» — крикнул громогласно князь. «Пусть каждый новгородец видит, что враг не дремлет, и помимо своих вечных драк и склок навече, о защите своей земли тоже подумает. Да и нас, дружину, куском хлеба не попрекает впредь. Зато от хлеб кровью наше обильно плачено». И пошел со двора. А на подворье развернулась уже свита поместника и Тысяцкого, пересчитывая приходы все то добро, что только тут было. Все имущество изменника по закону отходило казне, и было его тут изрядно. Вечером, уже в княжеском тереме, обсуждая дальнейшие планы, опять покачал головой Ярослав. «Какие потери, Андрей Иванович! Кто бы мог подумать, что такой ярости бой будет? Знал бы, что на подворье хирт Ингвара из Зеланда стоит. Больше бы людей с реки на ладьях послал. Я-то сам его уже видел в бою в Истляндии. Повезло еще, что он на пристань не смог прорваться. Точно бы тогда рекой ушел». «Не ушел бы, князь», — усмехнулся сотник. «Не научились у нас по ней еще ногами ходить». И, отвечая на вопросительный взгляд Ярослава, пояснил. «Все ладьи, после того, как сотня дружины высадилась, от причала отошли. А датская так-то и вовсе вниз по течению уплыла. Видать, причальные концы оборвали в суете. До сих пор что-то писари посадника ее не нашли. Все выглядывают, поди». И грустно вздохнул, разведя руками. Князь, прищурив глаза, с улыбкой посмотрел на Андрея. «Ну-ну, значит, уплыла куда-то, что даже и найти не смогли. Да и бог с ней. Пусть плывет. Небось, хорошим-то людям она где и сгодится?» Сотник, отбросив шутки, кивнул. «Сгодится в походе, Ярослав Всеволодович. В этих же пауков ее уже не заберешь себе. Что к ним в руки попало, то пропало. Даром, что ладья-то с боя взята». «Ну ладно, пусть так. Вам там еще с боя ратное железо причитается. 13 твои пластуны на берегу угомонили, а это почти третья часть Хирда как-никак. Из них 5 стрелками будут. Сколько бы крови моей дружине стоили, коли б за свои луки успели бы взяться. Так что спасибо твоим стрелкам». «Это тебе, князь, спасибо», — кивнул Андрей. «За то, что с изменником разрешил покончить моему человеку. В ноги тебе он кланяется. Благодарен, что за кровь своей семьи отомстил». «Ладно, не стоит. То по правде все», — нахмурился князь. «Отплываете завтра?» «Да, перед самым рассветом. Ни к чему глаза лишним людям мозолить. Да и ладья там одна есть приметная», — усмехнулся сотник. «Ну, добре», — кивнул Ярослав Всеволодович. «С Богом!»